— спросил папа, делая головой знак, что не хочет говорить с Мельником. — Да известно, что. Говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели, и скоро их получить не придется. Я на медни посылал в город к Ивану Афанасьевичу воз муки и записку об этом деле. Так они опять-таки отвечают, что и рады бы стараться для Петра Александровича. Но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через 2 месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить. Положим, что и продастся на 3000. Он кинул на счеты 3000 и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза попа с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало. Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать. Вы сами изволите знать». Видно было, что у него еще большой запас доводов. Должно быть, поэтому папа перебил его. «Я распоряжений своих не переменю», — сказал он. «Но если в получении этих денег действительно будет задержка, то нечего делать. Возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет». «Слушаюсь». По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина насчет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское, село, в котором мы жили. В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться. «Вы уже знаете, я думаю, что нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою», — сказал он. «Вы будете жить у бабушки, а маман с девочками остается здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны». Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного. Однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушке. «Так вот что предвещал мне мой сон», — подумал я. «Дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже». Мне очень жалко стало матушку. И вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня. «Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет. Это славно», — думал я. «Однако жалко Карла Ивановича. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта. Уж лучше бы век учиться, да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив». Мысли эти мелькали в моей голове. Я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков. Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощание выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту. По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца, Милка. «Милочка», — говорил я, лаская ее и целуя в морду, — «мы нынче едем. Прощай. Никогда больше не увидимся». Я расчувствовался и заплакал.